У Федора Ивановича, рабочего табачной фабрики и работницы ткацкой фабрики Пелагеи Васильевны Нахватовых, родился сын, которого они долго ждали. Вся сила любви этих двух людей, проведших жизнь в труде и заботе, была обращена на их единственного ребенка. И не было такого желания, такого каприза дорогого дитяти, которого бы не исполнили родители. Забота матери часто переходила границы разумного. Едут они в трамвае. Юрию уже 7 лет. Он учится в первом классе. Учитель на первых уроках говорит об уважении к старшим. Учит уступать им место, заботиться о них. Как только входит пожилой человек, будь то мужчина или женщина, Юра соскакивает, хочет уступить ему свое место. Пелагея Васильевна насильно удерживает мальчика на месте. «Ничего, он взрослый, постоит. А тебя могут зашибить». Когда кто-либо из сидящих говорил, что он уже большой, нехорошо останавливать ребенка в его добрых поступках. Мать возражала. «Учите своих детей, а мы как-нибудь сами. Обойдемся». Родители старались ничем не затруднять сына, ничего ему не поручать. Лишь бы Юрочка был здоров и учился. И он, будучи способным мальчиком, имел хорошую память, учился неплохо. Всегда стремился выдвинуться среди других. И это стремление, конечно, похвально, если оно продиктовано чувством здорового соревнования, жаждой знания и успеха, не только своего собственного, но и коллективного. Дома им всегда восхищались. Его постоянно хвалили и подчеркивали, что он лучше всех. В нем с малых лет крепко укоренилось сознание превосходства над другими. Это сознание вошло в кровь и стало затем главной чертой характера, его существом. На первых порах, еще маленьким, если он чего не знал, бывало спросит. «Мама, я схожу к Васе, спрошу его, как решается эта задача?» «Что ты, Юра, зачем тебе унижаться? Ты что, глупее Васьки? Что, будешь его спрашивать? Ты его спросишь по пустякам, а он вообразит, что он вообще умнее тебя». Отец в этом вопросе придерживался других взглядов.